В архиве французского министерства иностранных дел хранится документ под заглавием «Истинная история господина де Леона». На полях его сделано примечание неизвестной рукой. Это сочинение – роман, полный выдумок. В нем сказано, что французский поверенный в делах был сыном майнского парикмахера. Приставленный к господину де Бонак, он сопровождал его в Константинополь, откуда после ряда непозволительных выходок был отослан в Персию. Впоследствии он служил в России при Шатарди и, оставшись его заместителем в качестве поверенного в делах, злоупотреблял своим положением дипломата, устроил в доме посольства склад товаров и открыл в нем торговлю. На этой почве между обоими французами и вспыхнула ссора. На упреки Шатарди де Леон стал дерзко отпираться, и маркиз, выйдя из себя, ударил его по лицу. Поверенный в делах выхватил тогда шпагу, и Шатарди порезал себе два пальца, схватившись за лезвие. Если бы не вмешательство секретаря, то исход этого столкновения мог бы быть трагическим. В том, что между Шатарди и де Леоном действительно произошла ссора, которая могла иметь роковой исход, не остается сомнения. О ней стало сейчас же известно в городе, и притом в самых разнообразных версиях. Так, несколько недель спустя, встретившись на почтовой станции по дороге в Петербург с де Леоном, в то время уже отозванным во Францию, преемник Вейча, лорд Тироули, старался найти под париком бывшего поверенного в делах знак от бутылки, которую Шатарди будто бы бросил ему в голову. «Когда я приехал в Лиссабон, — писал Тироули, — посланник короля, мой предшественник, тоже только что побил консула. Такова должна быть моя судьба при миссиях к иностранным дворам». Очевидно, рукопашные схватки были в дипломатических нравах того времени. Но так или иначе, а Шатарди был ранен де Леоном. Он явился на прием во дворец с рукою на перевязи и уверял, что повредил ее, производя какой-то опыт с порохом. Елизавета рассмеялась на это, сказала, что его следует высечь, как ребенка, и послала ему розгу. Ни она, ни ее приближенные не поверили его объяснению, и вся эта история не могла, естественно, поднять его престижа. Добившись вскоре после этого отозвания де Леона и подарив Брюмеру портрет короля, а Листоку, цинично объявившему, что он предпочитает изображение его величества в виде монет, 60 тысяч ливров, Шатарди все-таки ничего этим не достиг, так как Елизавета не меняла своего обращения с ним. Она весело шутила насчет его раны и с той уже дружественной фамильярностью поздравила его с чином бригадира, который он в то время получил. «Я не знаю, для чего я вас так хорошо принимаю, для того, что мне надобно было бы на вас досадовать. Мы оба были вместе полковниками, а ныне я принуждена быть под вашу командою, ведь вы уже генерал». Все это было, без сомнения, очень мило, но оно ни к чему не вело. Уже в январе 1744 года в Версале отчетливо поняли это и стали настаивать на том, чтобы Шатарди воспользовался скорее льготами, которые были ему даны, чтобы оформить свое положение и начать серьезные переговоры о союзе. Но он придумывал в оправдание своего упрямого непослушания всевозможные извинения и отговорки. Ему было трудно затронуть в разговоре с царицей вопрос об императорском титуле. Она уезжала теперь в Москву, и там он надеялся найти более подходящий случай для подобной беседы. Но он не говорил при этом всей правды. Мардефельд эту правду знал, а через него она стала известна и нам. Маркиз затрагивал перед Елизаветой вопрос об императорском титуле, и предлагал даже обсудить его с одним из ее министров. Он не захотел только, чтобы этим министром был Бестужев. Елизавета же, как и сам прусский посол, находила его требования непомерным. Но представитель Фридриха остерегался, разумеется, высказывать Шеттарди свой откровенный взгляд на этот счет. Вообще роль прусской дипломатии во всем этом деле никогда не была достаточно освещена, что объясняется главным образом отсутствием документов. Так все, что относится к нему в переписке Фридриха с Мардефельдом, не было напечатано в «Политиш корреспонденс», но умышленные пропуски, в которые мне уже приходилось указывать. Я постараюсь восполнить теперь этот пробел. До возникновения дела Ботта, разлученные примирением Фридриха с Марией Терезией, французская и прусская политика не делали попыток к сближению. С другой стороны, прусский король не придавал тогда большого значения своему союзу с Россией, ввиду явно австрийских симпатий Бестужева. Но мнимый заговор против Елизаветы, вызвавший международные осложнения, изменил его взгляд на дело. Можно с уверенностью сказать, что Фридрих до некоторой степени разделял иллюзии Шеттарди насчет последствий этого события. Это видно по приказаниям, которые он немедленно послал в Москву. «Надо ловить мяч на лету», — писал он Подовельсу. «Я не пожалею денег, чтобы привлечь на свою сторону Россию. Теперь для этого подходящая минута, или нам никогда не удастся этого сделать. Мы должны расчистить себе дорогу, повалив Бестужевых и всех, кто может быть нам враждебен. И когда мы хорошенько зацепимся в Петербурге, то будем иметь возможность громко командовать Европе». А Мардефельду он писал: «Надо ковать железо, пока оно горячо. Необходимо, чтобы наши интересы и интересы императрицы были абсолютно те же. Надо свергнуть Бестужевых или подкупить их. Я убежден, что теперь благоприятное время для того, чтобы я привлек к себе Россию. Или она никогда не будет моей». Таким образом, сближение обеих дипломатий, прусской и французской, произошло автоматически, без предварительного соглашения между ними, а просто вследствие точного совпадения целей, которые в одно и то же время и теми же средствами преследовала каждая из них. Вопрос шел и с той, и с другой стороны о том, чтобы уничтожить в России австрийское влияние и для этого свалить Бестужевых. Фридрих решил дать на подмогу своему послу союзника, но выбор его пал первоначально не на Шеттарди. Вскоре после возвращения маркиза в Россию последовало событие неисчислимой важности для всего будущего России и для развития ее международных отношений. В Петербург приехала принцесса Цербская вместе с дочерью, официально предназначавшейся в супруги герцогу Галштинскому. Советуя Елизавете остановить свой выбор на этой невесте, прусский король очень рассчитывал на то, что мать и дочь будут служить его интересам. Но узнав, что они встретятся при петербургском дворе с отважным французским дипломатом, он, не колеблясь, решил воспользоваться и им. Он предписал принцессе Цербской во всем следовать советам прусского посла, а Мардефельду приказал завязать дружбу со своим французским коллегой и во всем оказывать ему содействие. При этом Фридрих под печатью самой нерушимой тайны вновь сообщал ему, что готов вновь сойтись с Францией. Очевидно, прусский король уже подумывал о новой войне с Марией Терезией и подготовлял будущую коалицию.